Идея этого спектакля появилась из самого названия. Что как-то в голову пришло, странно, вот вспомнилась такая фамилия По. И подумал, как было бы забавно сделать что-нибудь. Не знаю, тогда я еще и не делал спектакли, а что-нибудь, что называлось бы По-По. Потому что это графически приятно выглядит и на слух забавно. А уже после того, как мне пришла в голову эта мысль, я вспомнил, что когда я служил, довольно долго служил на флоте, и так получалось, что мы подолгу стояли с моими сослуживцами на вахтах. Вахта 4 часа, это бывало и утром, и днем, и ночью. И я был, собственно, там единственным человеком, который на корабль попал из университета. И я что-то вспомнил, какую-то историю рассказал, потом вспомнил какой-то рассказ, пересказал. И так получилось, что лучше всего и интереснее всего было и пересказывать, и слушать именно рассказы Эдгара По. Благо, у него рассказов много, они все страшные, и ребята очень любили это слушать, а мне нравилось это рассказывать. Так что вахты проходили приятнее, чем в тишине. Потом рассказы Эдгара По иссякли, я попытался рассказывать какие-то другие литературные истории. Стивенсон неплохо шел. Вот с Достоевским было хуже. Потому что, например, если рассказы Эдгара По можно было рассказывать целый час, то «Преступление и наказание» как-то я рассказал что-то минут за 40. Так что Эдгар По был для таких вот устных рассказов гораздо веселее и, главное, длиннее. Вот из этого получился вот такой вот спектакль. Точнее, из этого получился не спектакль еще, а идея. Она пришла мне в голову очень-очень давно, еще в 91-м году. И я пытался ее сделать еще, когда работал в театре в городе Кемерово, но сам на сцену не выходил. Там играли те актеры, которые тогда со мной работали, но все время чего-то не хватало. Все время нужен был соавтор. В этом тексте нужен был соавтор. Помимо По, нужен был еще человек, который будет участвовать в этом материале как соавтор. И не так давно мы познакомились в Киеве с Александром Цикало. И вот мы познакомились, и мне вспомнилась эта идея снова. И я тут же в первый же вечер нашего знакомства предложил ему сделать вот такой вот спектакль. И он тут же согласился. И сами репетиции были, конечно... Это было гораздо веселее, чем стоять на вахтах. Там-то я сам рассказывал, а здесь Саша рассказывал мне. И мы репетировали в маленькой комнате. Собственно, эти репетиции представляли из себя такие вот рассказывания с новыми вариантами. Например, Саша приходил на репетицию, говорит, а я вот тут вот такой вот придумал. И рассказывал мне, а я ему, в свою очередь, рассказывал. Текста этого спектакля не существует в написанном виде. И вряд ли он когда-нибудь будет написан. Это и не нужно. Эдгар По уже все, что мог написать, написал. Давно. И я очень люблю этот спектакль именно по той причине, что здесь есть что послушать. Я-то все что-то сам рассказываю в основном один, а здесь есть кого и что послушать. К тому же, Саша, очевидно, стиль рассказывания и вообще и интонация, и способ подачи совершенно другой. И если кто-то из тех, кто ожидал этот спектакль, опасался того, что будут два таких очень похожих человека, или тот, кто со мной работает, будет таким похожим по манере, по способу на меня, то вот этого не случилось, а это самое радостное, что может быть. Вот этот спектакль вот так и существует. Здесь всегда нужно поддерживать внимание, потому что партнер, а в данном случае Саша, а он же в данном случае еще и соавтор текста, все время может позволить себе сказать что-то новое, что нельзя пропустить. И именно по этой причине я очень-очень люблю играть этот спектакль. А если вам нравится его смотреть. Но, к сожалению, история с видео, она такая записана, и все. тут вариантов новых вы не увидите. Другое дело, что вы можете сами эти варианты придумывать, и рассказов Эдгара По много, далеко не все прозвучали в тексте спектакля, так что можете вспоминать, пересказывать друзьям. А еще лучше детям. Тем самым вы приучите их к хорошей литературе. Все. Вот, я могу даже и не слушать. У меня есть в Москве знакомый, его зовут Саша Орлов. Он ресторатор. Саша Орлов является также приятелем Жени Гришковца. И однажды, находясь в городе Киеве, я уже не помню по какому поводу, то ли там съемки были какие-то, я приехал из Москвы, что-то я там продюсировал, я не знаю. В общем, в ресторане «Авалон» я увидел Сашу Орлова, подошел к нему, поздоровался. Рядом с ним был Женя. Ну, я вот знал Женю, но мы не были знакомы, а в Москве примерно раз в месяц мои друзья звонили мне и говорили: «Пошли, идем смотреть Гришковца». Вот. А у меня все не получалось из-за времени, как-то вот не выходило. И он говорит: «А вот это Женя, мой приятель, а это Саша. Познакомьтесь». Мы познакомились. Женя сказал, что здесь в Киеве у него гастроли. И я напросился на спектакль. А был в ту пору спектакль «Одновременно», который я очень-очень люблю. Мне очень нравится его смотреть. Смотрел его несколько раз. И через 3 дня я опять пойду его смотреть. Я пришел на спектакль, и я получил удовольствие, которое может соперничать с разнообразными видами экстремальных удовольствий. В общем, такой микрокатарсис такой, как бы это громко ни звучало, но я смеялся и плакал, плакал и смеялся, и это было прекрасно. И так хорошо стало, и вот я попал в эту орбиту Жениных рассказок, а надо сказать, что Женины рассказы, как мне кажется, рассказки. Его все вот спектакли, монологи и моноложки, и моноложечки, они рассказаны хорошим, настоящим, живым русским языком. И все, что рассказывает Женя, понятно тому человеку, который сейчас вот живет. Вот здесь и сейчас. И это очень современная литература. Будь она нанесена буквами на бумагу или высказано вербально со сцены. Мы пошли с Женей уже в другое кафе. Ну, не то, в котором мы познакомились накануне. Называется оно «Дежавю». Это важно. Кто знает, может быть, это важно для того, кто захочет в Киеве походить в знаменитые места. И когда-нибудь на этих кафе будет написано: «Здесь познакомились», ну и так далее. Шутка. А в этом кафе мы заказали нехитрую еду, текилу и пиво. Если до этого я пробую, я вообще пью мало, но однажды меня научили пить виски и запивать пивом. А Евгений пошел дальше. Он меня научил. Такой вот с виду, казалось бы, Евгений из Кемерово. Вот поди ж ты. Текилу запивать пивом. Меня, практически уже московского парня, Евгений, кемеровский калининградец, научил пить. И мы попробовали это в этот вечер. И пробуя, Евгений, перехожу на серьезные нотки, сказал, что вот такая вот есть идея. И он искал актера, который мог бы стать соучастником этого проекта, возможно, там, импровизировать. И тут я встрепенулся на слове «импровизировать», так как я в спектакле встрепенулся, услышав слово «гальванические батареи», «врачи-шарлатаны». И потому что для меня это очень важное такое, важный такой жанр — импровизация, и важное для меня мое умение, которое я очень... Ну, это, может быть, единственное, что мне нравится в моих умениях. Умение импровизировать. Ведь нет ни одного одинакового спектакля «Попо». В нем всегда есть от 5 до 25% импровизации, и ни я, ни Женя не знаем, что сегодня произойдет, как мы скажем и как перескажем ту или иную ситуацию, или фрагмент этой ситуации. Вот. Мы договорились, а было это примерно в мае. Если мне не изменяет память, может, в марте. А может, в апреле. К концу августа Евгений мне позвонил и сказал, пробил час, начинаем репетировать. Репетиций было немного, и это здорово, потому что все, что имеет отношение к импровизации, не может и не должно быть зарепетировано или заучено. Основа была заучена, безусловно, Женя объяснил задачу, поставил что и как, а дальше я включил свои скрытые таланты. И получился спектакль, который мне, он мне очень дорог. Несмотря на то, что ни кино, ни уж тем более театр, ни моих грез фабрика, ну совсем не моих грез фабрика, я не очень люблю театр, ну, при том, что я пришел на эстраду в свое время из театра и привили любовь к театру. Ну вот в том виде, в котором он есть, он мне не очень интересен. Ну, какие-то отдельные спектакли, произведения, пьесы и театр интересны. Но вот чтобы самому участвовать, ну вот точно вот не стоит такой задачи, вот такая вот, чтобы прям востребованность была. Вот я играю на театре. И то, что предложил Женя, было похоже на невероятную шалость. И то, что взрослые люди, которым, в общем, уже достаточное количество лет, готовы выходить и периодически вот так вот шалить, для меня это возможность окунуться на 2 часа в такой какой-то мир, где никто меня не достанет. Может быть, это единственное, там, 1:40 в моей жизни раз в месяц или там 2 раза в месяц максимум, когда у меня нет в руках мобильного телефона. И, вы знаете, это прекрасное время, потому что он даже ночью лежит рядом на подушке. Там отключен звук, но это, я, честно говоря, я не могу себе представить, вот как вдруг этого спектакля и не будет. Вот так вот уже мне там, придет такое время, когда мне Женя 3 месяца не позвонит и не скажет, Саш, нам мы спектакль вот едем куда-то играть в какой-то город. Потому что я, конечно, не буду врать, что не буду говорить, что я живу от спектакля к спектаклю. И живу этим театром, и запахом кулис, блеском софитов. И зрители дорогие, возьмите у меня автограф. Нет, я не буду этого говорить. Но, может быть, внутри меня есть такой маленький я, который все время там тук-тук-тук, он так, как ворон, стучится и боится услышать на вопрос, когда будем играть в спектакль, он боится от меня услышать ответ «Никогда!». Он такой маленький там какой-то актеришка, он сидит, и у него есть свой маленький успешек такой, вот он хочет его заполучить, попользоваться этим успешком. Ему надо вот прийти, узнать, что все билеты давно проданы, что он даже не может попросить для своих друзей, ну, может, и иногда получает билеты, покупает, их нету, билеты задорого перепродают на Женин спектакль. И это такая для меня отдушина прямо. Никакое это не страдание, не ностальгия по профессии актерской. Нет, вовсе нет. Это вообще что-то другое. Это отдельная планета, на которой живет Евгений Гришковец, который меня поманил на эту планету, и я туда периодически летаю в командировку. Мне очень нравится одновременно с Женей, находясь на его планете, играть спектакль «Попо». Совершил я во время съемки этого спектакля одну ошибку. Хочу просто об этом рассказать, может быть, кому-то это будет интересно. Там есть история про то, что я никого не убивал. И не убивал я мальчика, который играл на скрипке. не убивал дворника с голубым глазом. И там я рассказываю, что дворника я закопал в 14, ой, нет, в 15, поправляю сам себя, местах на территории своего замка. А потом идет опус про собачку. Собачечку. Которая маленькая, она так горевала, когда дворника вдруг не стало. И вот я так нарассказывался про собачку, как вот она в будочку головой-то заходила, и как она переживала и плакала, что забыл сказать про то, что там должен быть такой фрагмент, что собачка как-то странно себя вела. Ну, странное животное. Не, ну, просто бы повыла и повыла. Нет, она бегала по территории замка и рыла что-то, рыла в 15 местах, зачем-то рыла. Порой повоет. Я забыл. Ну, это наказание. Я заигрался, потому что собачка – это один из любимых. У меня есть такие любимцы. Там неистовые, неугомонные врачи-шарлатаны. А есть еще Вот собачка, это последняя моя любовь пришла сюда. А еще Саша меня рассказывает все время, то, что врачи-шарлатаны обращаются к маме мистера Степлтона. Мама, мы врачи-шарлатаны. Ну почему же это же так глупо? Женя колется сам на сцене. Вот, для тех, кто смотрит нас сейчас и не понимает, о чем мы говорим, да. Колоться на театральном языке, это значит рассмеяться там, где смеяться нельзя. На сцене во время действия. Вот. Но Женя, когда я спросил его после одного спектакля в начале нашего совместного творческого пути, а что ты колешься, Женя? Он говорит, а у нас в спектакле можно колоться. А мне нравится. Вот, да. А мне нравится. И поэтому мне нравится раскалывать Женю, если удается добавить какую-то... Шалость. Новую такую специю в это замечательное, столь любимое нами блюдо. Вот, то это всегда приятно. Сегодня Женя раскололся на собачке. Да. А еще я хочу сказать то, что не видно. Это встанем. Можем встанем? Да. И потом после этого сейчас мы скажем и уйдем. А еще, когда мы там стоим за кулисами перед выходом на сцену, вот так стоим, уже заиграла музыка, сейчас нам уже выходить вот сюда. Мы там стоим, всегда проверяем, ширинки застегнуты или нет перед выходом. Это ритуал. Ну, ты чаще проверяешь. Да, я волнуюсь. Я просто однажды сыграл спектакль с расстегнутой. Ты перед спектаклем вот так делаешь? Да. Ну, просто чтобы она точно была застегнута. А потом мы обнимаемся и говорим, ну что, пойдем, час 40, проживем достойно. Вот и идем.